Глава шестая. 16 + 26 + 11. Мысли ваши заняты одновременно и денежными делами, и предстоящим любовным свиданием. Не смешивайте деловую и личную стороны вашей жизни. Вновь кости что-то там щебечут о раздвоении. Скорее всего, намекают на то, что я чрезмерно увлеклась поисками Данилы Мерзлякова. Похоже, кости подсказывают мне, что пора остановиться и обратить свое внимание на то, за что мне платят деньги. Пока платят. Потому что как искать того, кто опустошил сейф Стекольникова, я не знала. И тем не менее, есть Растегаев, есть Эльвира, словом, все те, кто непосредственно к этим деньгам имел доступ. Смерть Герасименко – это все же вещь отдаленная. В общем, после недолгих размышлений я решила взяться за отработку версии по краже. Мой первый шаг не отличался оригинальностью, а, проще говоря, был туп и очевиден. И тем не менее, всегда хотела сказать людям, которые видят в работе частного детектива одни хитроумные интриги и умозаключения, очень часто именно простые и тупые ходы дают положительный результат. Собственно, я до конца сама не осознавала, почему поехала к офису фирмы «Ритм». Просто нужно было с чего-то начинать. Я припарковала свою машину недалеко от подъезда и встала в ожидании. Время клонилось к концу рабочего дня. Я действовала практически по наитию и не рассчитывала ни на что особенное. Но довольно скоро мое ожидание было вознаграждено. Из дверей фирмы вышла секретарша Эльвира и, как-то воровато оглядевшись, направилась к своей машине, которая стояла неподалеку, прямо напротив моей девятки. «Ну и что?» – по инерции задала я вопрос самой себе, уже поняв, что, видимо, предстоит преследование. Разумеется, нельзя было предположить, к чему это может привести, но других вариантов ведения следствия просто не было. «А ничего, поехали!» – ответила я самой себе на вопрос, как только машина Эльвиры выехала со двора. Благо, слежка была не очень долгой и не имела никаких особых сложностей. Эльвира водила машину не слишком умело и, по моему мнению, хвоста за собой не обнаружила. Через 20 минут она заехала в один из дворов в районе театра драмы и притормозила около одного из подъездов. Выйдя из машины, Эльвира опять огляделась по сторонам, и мне показалось, что в ее поведении проскальзывает некая нервозность, вороватость, свойственная людям, которые не хотят, чтобы их присутствие в том или ином месте было обнаружено. «Кто, интересно, может здесь жить?» – подумала я, смотря в сторону девятиэтажки. И я тут же активизировала свой мобильник и позвонила Стекольникову. Через полминуты я знала ответ. В девятиэтажке, у которой притормозила Эльвира, в квартире номер 98, оказывается, проживал заместитель Стекольникова Растегаев Аркадий Дмитриевич. Воровато-подозрительное поведение Эльвиры вкупе с этим фактом давали повод для раздумий. И одновременно давало все основания заявить. Костя не ошибается в своих предсказаниях о направлении действий. Нужно просто правильно расшифровать слова. Вот и все. Итак, Растегаев и Эльвира связаны. Они украли деньги, потому что у них были для этого возможности, размышляла я. У меня возникла абсурдная идея подняться и попробовать подслушать их разговор. Но неужели они станут так орать, что я услышу через дверь? Мысленно усмехнулась я, отвечая самой себе. Нет, нужно ждать. Спокойно ждать. А потом поговорить с Эльвирой, когда она выйдет. В принципе, особо ждать я не хотела и почувствовала, что меня одолевает нетерпение. Но деваться было некуда, поэтому я вздохнула и стала просто следить за подъездом, где скрылась Эльвира. Ждать пришлось около часа. Я настолько извертелась на сиденье и устала, что в первый момент даже не заметила, как показалась Эльвира. Я вышла из машины, когда она уже открывала дверь своего автомобиля. «Эльвира! Добрый день!» – окликнула я ее. Эльвира вздрогнула, затем, узнав меня, изобразила на лице приветливую улыбку. «О, здравствуйте!» – прощебетала она. «Какими судьбами?» «Вот, случайно увидела вас, решила подойти. А вы здесь?» «Я к знакомой приезжала», – с нервным смешком ответила Эльвира. На лице ее промелькнула, правда, тревога, но, тем не менее, она старалась не терять улыбки. «Кстати, в этом подъезде живет Аркадий Дмитриевич Растегаев», – продолжала тем временем я. «Это он и есть ваша знакомая?» У Эльвиры забегали глаза, и она их опустила. Затем проговорила в сторону. «Ну, допустим, я была у Растегаева. И что здесь такого?» «Ничего. Просто объясните, для чего вы к нему ездили?» «Вы что?» — вздернула голову Эльвира. «Допрашивайте меня? С какой стати?» «Вас могут допросить в милиции, если вы предпочитаете этот вариант», — жестко сказала я. «Кстати, а где вы были в тот момент, когда убили вашего сотрудника Герасименко? И что с деньгами, которые пропали у вас в конторе?» Эльвирины глазки совсем забегали. Она начала теребить то свою кофточку, то нервно вертеть ключами от машины. Словом, совершенно явно стала демонстрировать свою растерянность. Я была тогда у мамы. Я это всем сказала, и даже милиции, когда меня туда вызывали. Захлеб начала оправдываться Эльвира. Я и не знала ничего. Я достала мобильник и стала нажимать на кнопки. «Кому вы звоните?» — подозрительно спросила Эльвира. «Капитану Папазяну», — сухо пояснил я, — «на предмет проверки вашего алиби. Сейчас вашу маму допросят и все выяснят. Если вы сказали правду, бояться вам нечего». В Эльвириных глазах застыл испуг. «Не надо!» — почти закричала она, пытаясь вырвать у меня мобильник. «Не надо! Я все расскажу! Только маму не трогайте! И вообще не говорите никому, хорошо?» «Где вы были?» — снова повторила я свой вопрос. «Я... А, черт с ним, ладно!» Эльвира отчаянно махнула рукой. «Ну, у Аркадия я была здесь!» «Вы его любовница?» — уточнила я. Эльвира кивнула и полезла за сигаретами. «Да», — сказала она, закуривая. «Теперь вы понимаете, для чего я придумала про маму? Мне совсем не нужно было, чтобы об этом кто-то знал. И угораздило же Герасименко. Если бы не это, никто бы ничего не знал». Эльвира с жалостью вздохнула и сильно затянулась. «Давайте-ка поговорим поподробнее», — предложила я. «Господи, да о чем говорить-то?» — отмахнулась Эльвира и снова вздохнула. «И так же все ясно. Вы только шефу моему не говорите, ладно? А то он меня убьет». «В деле, где замешано убийство, я ничего не могу гарантировать», — важно заявила я. «И вообще, вы так просто не отвертитесь. У меня к вам есть еще ряд вопросов. В частности, относительно денег, которые пропали». «Блин, ну не стоит же во дворе!» — разозлилась Эльвира. «Вон! На нас уже люди смотрят!» «Я предлагаю сесть в машину и спокойно поговорить», — предложила я. И я уже пригласила было Эльвиру в свою девятку, как вдруг из подъезда вышел Аркадий Растегаев. Увидев Эльвиру и меня вместе, он в первый момент оторопел, но моментально овладел собой. «Добрый день», — подошел он и поздоровался. «Могу я узнать, что здесь происходит?» «Аркадий!» Эльвира с рыданиями кинулась к нему на шею. Растегаев резко расцепил ее руки, бросил на секретаршу гневный взгляд и еще раз спросил. «Что случилось?» «Аркадий, они все знают. Знают о нас. Аркаши, милый, мне пришлось все рассказать. Я не знала, я не успела предупредить маму. Мне пришлось сказать, что я была у тебя, потому что они хотели меня обвинить в убийстве Герасименко». «Что за ерунда?» — поморщился Растегаев и перевел взгляд на меня. «Что это вы тут устроили?» «Просто проверяю алиби всех подозреваемых», — спокойно ответила я, и решила начать именно с Эльвиры. И как раз оказалось, что алиби-то у нее и нет. А потом она сама рассказала, что была у вас. «Кстати, вы это подтверждаете?» «Понятно», — самому себе сказал Растегаев, не отвечая на мой вопрос. «Аркаш, я прошу тебя, скажи им, что это не я. Ну, пожалуйста!» Эльвира заплакала и умоляюще посмотрела на Аркадия. «Пусть меня оставят в покое!» Растегаев презрительно оглядел ее перепуганное лицо и сказал: «Езжай домой. Мне не звони и вообще сиди дома». Эльвира закивала и, не чуя ног от радости, кинулась к своей машине. Поспешно заведя мотор, она покинула двор. Растегаев проводил девушку злым взглядом и повернулся ко мне. «Вы, конечно, будете подозревать ее во всех смертных грехах», — кивнул он в сторону удалившейся Эльвиры. «Не буду, а уже подозреваю», — с усмешкой возразила я. Я вообще к этому Растегаеву не чувствовала ни малейшей симпатии, тем более, что он себя так высокомерно повел во время первой нашей встречи. Поэтому я решила особо не утруждать себя вежливыми манерами. «И совершенно зря», — произнес Аркадий Дмитриевич. «Если вы представите мне факты, свидетельствующие о том, что она не причастна к краже денег из вашей конторы, я с удовольствием перестану ее подозревать. А то мне даже как-то ее жалко». Растегаев с каменным лицом выслушал меня, а потом покачал головой. «Нет, она не способна на то, чтобы украсть деньги из сейфа. Вернее, способна, но у нее не хватит наглости и ума». «А вы принципиально выбираете себе в любовнице дурочек?» — ухмыльнулась я. «Ну, это вас не касается», — отрезал заместитель Стекольникова. «В общем, да. Только если бы не было кражи денег и убийства вашего сотрудника, а так... Извините, этот момент в ваших корпоративных взаимоотношениях, скажем так, будет обнародован. Для заказчика, разумеется». «Этого не стоит делать», — покачал головой снова Растегаев. «Дело в том, что Вова сам, как бы это сказать, хочет с Эльвирой закрутить. Но, во-первых, он женат. Во-вторых, так получилось, что Эльвира выбрала меня. Не стоит ущемлять его самолюбие». «Ну, допустим», — равнодушно-презрительно отреагировала я. «Меня интересует убийство Герасименко и кража денег». «Когда убили Валерия, действительно, мы были вместе», — наморщил лоб Растегаев. «Но я сказал милиционерам, что был просто дома, а Эльвира сказала про мать, и...» Аркадий Дмитриевич слегка замялся. «Вы можете, конечно, копать дальше, но ни я, ни она не убивали Герасименко. И вы не докажете, что это сделали мы. Тем более насчет денег. Эльвира, как вы понимаете, сама бы не додумалась. А мне, по сути, воровать у себя. Зачем мне это надо?» «А читать мне лекции о морали не надо, я ничего не хочу комментировать». «А я и не собираюсь», — ответила я. «А зачем она к вам приехала сегодня? Исключительно ради плотских утех?» Растегаев едва заметно усмехнулся. «Есть женщины», — снисходительно пояснил он, «наделенные от природы очень сильным темпераментом. Вот она как раз из таких и постоянно хочет. Вот и сегодня у нас выдался часок свободного времени». «Понятно», — ответила я. «Не надо говорить Стекольникову», — перебил меня Растегаев. «Я сам ему скажу. Может быть, даже после этого всего». Аркадий Дмитриевич неопределенно поиграл в воздухе руками. «И вообще перестану с ней встречаться. Эльвира для меня всего лишь объект удовлетворения естественных потребностей. Как и я для нее. Правда, я для нее еще и левый источник дохода», — усмехнулся он. «Не подумайте, что я оправдываюсь. Я вообще не сильно считаю себя виноватым. Никто ее в постель не тащил, она сама захотела. А у меня нет времени на поиски женщины, я постоянно в делах. Почему я должен отказываться?» «Действительно, почему это он должен отказываться?» — подумала я. «А если посмотреть на вещи объективно, то выяснила одну тайну, но она никоим образом не приблизила меня к разгадке того, что меня интересовало. Кража денег. Может быть, Растегаев что-то и темнит, но сейчас из него вряд ли вытащишь признание. Если, конечно, это вообще он. Надо будет подумать насчет этого псевдоалиби. Быть вместе с любовницей, причем скрывать это всех, эту связь. Но пока что ничего конкретного не вырисовывалось, и мне оставалось только сухо попрощаться с Растегаевым с чувством удовлетворения, что хоть частично этот человек у меня на крючке. Я сомневалась, что Растегаев сам будет рассказывать Стекольникову о своих амурных делах с секретаршей, которая так нравилась шефу. Но это уже не мое дело. Начались метания, и я уже боялась, что метания эти окажутся довольно бестолковыми. Взялась за одну ниточку, уперлась в тупик. Взялась за другую, и тот же результат. Я уже даже боялась звонка Стекольникова и его сухой реплики. Я прекращаю расследование, ожидала от вас большего. Собственно, и я сама ожидала от себя большего, но, как говорится, игра не пошла. Что я могла еще сделать? Наверное, снова совершить тупой ход. Просто ничего другого не оставалось. Нужно выяснить все про Данилу Мерзлякова, которого я уже давно и безуспешно разыскиваю. Неважно, что какие-то люди меня предупреждают, чтобы я этого не делала. Вопрос решен. Занимаемся снова Мерзляковым и вызываем огонь на себя. Время уже приближалось к полудню, когда я прибыла по адресу, где, по словам Любы, проживал Мерзляков. На первом этаже дома располагался магазин-гастроном. Обычный магазин с намалеванными на окнах натюрмортами из всякой снеди. Не очень широкая улица, но довольно шумная. Машины так и шныряли в обе стороны, доставляя большие неудобства своим движением жителям окрестных мест. Припарковав девятку поближе к тротуару, я покинула уютный салон автомобиля и двинулась на выполнение небезопасной миссии. Я прошла под окнами, по узенькой дорожке, оставленной между клумбами и палисадниками. Разумеется, я не собираюсь лезть в лапы столь грозному противнику, не заручившись хоть маленькой страховкой. У меня был план. Я не стала звонить в дверь Мерзлякова, а направилась к квартире напротив. На позывные электрического звонка откликнулись женщина и маленький мальчик лет 5. «Скажите, а Мерзляков Данила где живет?» – спросила я. «Кто? Мерзляков? Не знаю», – ответила молодая мамаша в фартуке, оторванная, по всей видимости, от газовой плиты или стиральной машины. «Высокий такой, у него еще шрам над глазом», – уточнила я. «Со шрамом?» – переспросила домохозяйка. «По-моему, тут нет никого со шрамом. Не знаю». «Извините», — — сказала я и направилась к следующей двери. Там мне открыл мужчина лет 50, который, судя по его животу, явно не страдал плохим аппетитом. «Извините, а вы не подскажете, где тут квартира Мерзлякова?» Снова я завела свою песню. «Вот!» — показал пальцем сосед на дверь Данилы. «Только его нет! Его давно посадили! Он сидит!» Толстяк произнес эти фразы раздельно, борясь с одолевавшей его отдышкой. «А разве он не вышел?» — попыталась поправить я соседа. «Да нет, вроде. Я его не видел». «А, вот кто Мерзляков!» — вновь показалась из-за своей двери домохозяйка. «А я и не знала, как его фамилия. Но, по-моему, его там нет». Она указала на дверь квартиры, где должен был проживать Данила. «Вот и я говорю, что он еще сидит», — поддержал домохозяйку ее сосед. Я извинилась, изображая чувство некоторой неловкости, и соседи снова попрятались, закрывшись на запоры. Но никуда уходить я не собиралась. Все эти поиски нужной двери, по сути, и были частью моего незамысловатого плана. Ведь, как показали последние два дня, Мерзляков и его дружки предпочитают не афишировать свои враждебные намерения и вряд ли захотят привлекать к себе внимание публичными выпадами. В случае что, соседи непременно подтвердили бы факт моего присутствия у двери неисправимого уголовника. Теперь я ничуть не сомневалась, что к убийству Герасименко Данила имеет самое что ни на есть непосредственное отношение. Уж больно рьяно он и его сподручные за меня взялись. Я приблизилась к двери квартиры Мерзлякова, спрятав в сумку правую руку с зажатым в ней баллончиком, наполненным слезоточиво удушающей начинкой, а левой рукой быстро несколько раз позвонила. И тут же отступила назад на несколько шагов, приготовившись разговаривать как можно громче. Только вот выходить на звонок из квартиры никто не хотел. Я позвонила еще раз, и на всякий случай еще и третий. Но результат был нулевым. Видимо, преступник, имея серьезные на то основания, и в самом деле законспирировался так, что если и сидит у себя дома, или хотя бы иногда тут появляется, то даже соседи по лестничной площадке ничего об этом не знают. А может, он и вообще здесь не бывает? Ну что ж, отрицательный результат – это тоже результат, заключила я, поспешив удалиться. Я вышла на залитую солнцем шумную улицу и направилась к своей машине. Обойдя девятку сзади, я приблизилась к двери водителя и уже хотела ее открыть, но тут послышался знакомый для любого посвященного шум. По интонации звука мотора с жужжанием взвывшего справа нетрудно было сообразить, что кто-то резко прибавил газа. И в ту же секунду боковым зрением я увидела несущийся белый легковой автомобиль. И сама, совершенно инстинктивно спасая свою жизнь от молниеносно возникшей опасности, с неожиданным проворством прыгнула боком на капот своей девятки и, перевернувшись через спину, перекатилась на другой бок, подобно заправскому каскадеру. Вспомнить всю свою жизнь я не успела, зато успела до смерти перепугаться. Белые «Жигули» пролетели буквально вплотную к моей машине. Затем вдруг резко взяли влево, пытаясь избежать неминуемого в противном случае столкновения с мчавшимся навстречу грузовиком, который несколько вышел из своего ряда, совершая обгон. У водителя оставалось два варианта на выбор. Либо втемяшиться в другой припаркованный автомобиль, стоящий недалеко у обочины, либо попытаться выскочить на тротуар. Новоявленный камикадзе избрал второе, но не смог осуществить задуманное в полной мере, так как на его пути вдруг по чистой случайности оказался бетонный фонарный столб, предусмотрительно кем-то установленный здесь много лет тому назад. Едва успев взвизгнуть тормозами, «Жигули» с человеком за рулем с грохотом, дребезгом и звоном боднули вросшие в асфальт препятствия и покорно застыли, качнувшись, не сумев преодолеть сильное сопротивление добротного строительного материала. Вот «Это номер!» — только и сумела мысленно произнести я, опустившись тем временем на твердую почву после полуакробатического кульбита. Я пришла к выводу, что, видимо, Мерзляков со своей компанией слов на ветер не бросают, и попытались и в самом деле реализовать свои угрозы. «Горячо, Татьяна, горячо!» — сказала я самой себе. «Деньги из сейфа — это все ерунда!» «Горячо здесь, где Мерзляков и где его намеки на смерть Герасименко». «Девушка, вы целы? С вами все в порядке?» Заботливо поинтересовался тем временем у меня кто-то из прохожих. «Да-да, спасибо, все нормально», — ответила я, еще не оправившись от эмоционального шока и пребывая как бы в полусне. А вокруг «Жигулей» уже начала собираться толпа, облепляя место происшествия подобно пчелиному рою. «Вызовите кто-нибудь скорую!» «Да какую скорую? Может, еще живой?» «В милицию! В милицию надо позвонить! Вон, из магазина пусть позвонят! Вызовут!» Толпа монотонно гудела, обмениваясь замечаниями и иногда оглашая улицу отдельными громкими голосами наиболее инициативных граждан. С балконов домов также свисились любопытные, наблюдая за зрелищем, будто из театральных лож. Я протиснулась поближе. «Жигули» напоминали помятую жестянку из-под чая или рыбных консервов. Я без особого труда узнала водителя с разбитым в кровь лицом. Это был приятель лысого бандита, с которым я уже имела весьма неприятную встречу в лифте полосатого дома. «Вот и докатался. Пристегиваться надо, идиот!» — мысленно съязвила я. И тут же осознала, что как ни крути, а на меня теперь официально открыт сезон охоты. Ведь третий день подряд что-нибудь да не слава богу. Конечно, Бог любит троицу, но в данном случае счет не ограничен. Я решила, что не стоит здесь больше задерживаться, и пусть бояться особо нечего, лучше все же до поры до времени попрощаться с родными и близкими местами разыскиваемого человека. И теперь, прежде чем решаться на следующий шаг, надо хорошенько подумать и все взвесить по возможности наиболее тщательным образом.